При таком необыкновенно жестоком безоружейном методе охоты добывались тысячи сайгаков, но еще больше убегали искалеченными. Вот таким образом антилопа сайгак, пережившая как вид многие тысячелетия, начала быстро исчезать с лица земли, как только поближе познакомилась с человеком. В суровую зиму 1828-29 года сайгаки полностью вымерли в степях между Волгой и Уралом. С тех самых пор стада европейской сайги, обитавшей западнее Волги, в течение целых 100 лет не воссоединялись больше с азиатскими стадами. А к концу Первой мировой войны сайгу уже причисляли к видам животных, не имеющих шансов выжить. Это была ближайшая кандидатура в список животных, которых человек за последние 200 лет заставил окончательно исчезнуть с нашей планеты. Под натиском хозяйственной деятельности человека с его плугами и сенокосилками, продвигавшейся все дальше с севера на юг, в степи и полупустыни, жизненное пространство этих диких копытных катастрофически уменьшалось. Лишь на самой крайней границе Европы, в Калмыкии, оставалось буквально несколько дюжин сайгаков. Да еще кое-где в Азии, например, на Усть-Юрте, в долине Сарысу, в общей сложности не более 1000 голов. Потерянный, вымирающий вид. И, к счастью, в самый последний момент, как говорится, за 5 минут до того, как окончательно опустится занавес, в 1919 году в РСФСР был издан запрет на отстрел антилопы сайги, а вслед за ним в 1923 году такой же запрет вышел и в Казахской республике. Вместе с тем русские зоологи начали пристально изучать жизнь этого вымирающего вида. Кто же были эти люди, спасшие сайгу от полного истребления и помогшие ей встать на ноги, восстать из пепла? В первую очередь здесь следует назвать московского профессора Банникова с целой группой сотрудников, а затем профессора Слуцкого из Алматы. И вот теперь они оба любезно согласились посвятить меня в замечательный гигантский эксперимент, показать мне, каким образом удалось добиться того, чтобы сайга к концу 20-х годов начала медленно, но верно заселять вновь свои прежние угодья в Европе, а с 30-х годов и в Казахстане. Сначала пробовали установить, сколько и где осталось последних групп сайгаков, разъезжая на машинах в степях. Но затем поняли, что учет можно вести только с самолетов. Иногда наблюдение велось одновременно с 8 самолетов. Но поскольку наименьшая скорость у них составляла 125-150 км в час, в отличие от значительно более медленных самолетов, которые мы использовали в Африке при учете стад диких копытных в Серенгете, да еще и потому, что рыжеватый цвет шерсти этих животных сливается с общим фоном степи, заметить сайгаков с воздуха оказалось тоже довольно трудным. Лучше получалось по вечерам. В это время бегущие антилопы отбрасывают длинные тени, по которым их можно обнаружить. С целью учета сайгаков самолеты налетали 40 тысяч километров, расстояние равное экватору. Помощники профессора Банникова пометили затем более 20 тысяч новорожденных сайгачат. Прежде всего, исследователям предстояло выявить, зачем и куда кочуют стада сайгаков, точно так же, как нам пришлось проделать это со стадами гну и зебр в Танзании. Ведь сайгаки вечно кочуют, они всегда в пути. Очень точно предчувствуя изменения погоды, могущие привести к засухе или сильным снегопадам, они стараются откочевать в другие районы. Если они пасутся, то продвигаются довольно медленно, 3-6 км в час. Лишь мимо человеческих поселений они стараются проскочить побыстрее, увеличивая свой темп до 20 км в час. И только зимой, в бескормицу, они в некоторых местностях решаются подходить довольно близко к домам. Но если погода начинает портиться всерьез, то есть при сильном снегопаде, грозящем полностью отрезать животных от кормных мест, то случается, что сайгачье стадо проделывает за двое суток 120, а то и все 200 километров к югу.